Глава 43. Я нужна ему, но лишь для определенной цели. Эми. Этот вечер поистине можно назвать волшебным. Он был в новинку не только для Амаи, которая словно ребенок светилась от счастья, а в ее глазах полыхал неподдельный восторг, но и для меня. Впервые я увидела столицу из окна экипажа, направляясь в императорский дворец. Тогда город предстал передо мной совсем иным. Без праздничных огней, без нарядных горожан, держащих разноцветные фонарики причудливых форм. Сегодня же столица бурлила жизнью. Музыканты извлекали чарующие мелодии из своих инструментов. Танцоры кружились в вихре движений. А под навесами деревянных трактиров люди наслаждались угощениями. Знать и простой народ, все смешались в этот вечер, создавая неповторимую атмосферу сказки. И я тоже хотела раствориться в этом волшебстве. Если бы не одно «но». Достан. Этот мужчина следовал за нами тенью, держась чуть позади и зорко наблюдая, готовый в любой момент броситься на помощь. В его присутствии я чувствовала себя неуютно, хотя старалась не показывать этого. Особенно тяжело было во время речной прогулки. Я ощущала на себе его пристальный взгляд, следящий за каждым моим движением. И от этого предательское сердце начинало биться чаще. Амая с Вианом непринужденно болтали, отбросив титулы. А я все больше нервничала. Как по мне, эта нервозность могла возникнуть лишь в трех случаях. Когда мужчина представляет опасность, когда он проявляет знаки внимания, но ты их отвергаешь. И когда он тебе не безразличен. Какой из этих вариантов относился ко мне, думать не хотелось. Одно знала точно, ни один из них не сулил ничего хорошего. Если бы не напряжение, витающее между мной и главой, я бы сказала, что вечер удался. Но мои впечатления меня мало волновали, главное, Амая была счастлива. И вот сейчас мы ехали в экипаже. Голова дочери императора мирно покоилась на моем плече, пока она дремала. Столько восторга пережила ее высочество за этот день. Я считала, что мой подарок, глоток свободы, гораздо ценнее драгоценностей или любых дорогих вещей, в которых она и так не нуждалась с рождения. Время подбиралось к полуночи. Мы явно загулялись. Впереди ждал не менее опасный этап — возвращение во дворец незамеченными. Здесь было немного проще. Все служанки принцессы уже видели десятый сон, а ночная тьма надежно скрывала черты лица Амаи. Я искренне восхищалась этой девушкой, выросшая в роскоши, окруженная слугами, готовыми исполнить любую прихоть. Она не проявила ни капли недовольства, когда я предложила ей переодеться в платье служанки. Дочь императора не кичилась своим положением, и это поистине достойно восхищения. Виан, как и в прошлый раз, управлял экипажем, а Дастан. Глава страшного ведомства растворился в ночной темноте, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но я знала, он где-то рядом. Врата внешнего двора мы именовали легко и быстро. Сонные стражники лишь мельком взглянули на жетон, открывая нам проход. Внутренний двор встретил нас могильной тишиной и ощущением незримой напряженности. Здесь стража не позволяла себе расслабиться, рассредоточившись по всем улочкам и провожая экипаж пронзительными взглядами. Я нервничала изо всех сил, стараясь скрыть свое состояние. Не хотелось, чтобы Амая проснулась и заметила мои переживания. И вот экипаж замедлил ход, плавно заворачивая и проезжая под величественной аркой. Цокот копыт эхом разносился по ночным улицам, заставляя сердце замирать от тревоги. Но я верила, небеса на нашей стороне. Именно так сказала мне Дэми, и эти слова дарили спокойствие. «Леди Марана», — раздался приглушенный голос Виана, когда экипаж остановился. «Мы прибыли к Южному дворцу. Слава богам этого мира! Мы добрались без приключений». Мысленно возблагодарила я небожителей за защиту. «Ваше высочество», — осторожно погладила принцессу по волосам. «Просыпайтесь, ваше высочество». «М?» — сонно промурлыкала Амая. «Мы приехали». Дочь императора медленно открыла глаза, грациозно выпрямляясь. «Ой, прости, что я...» «Ничего страшного», — улыбнулась ей в ответ. Амая тоже улыбнулась, но увиденное в этой улыбке сжало мое сердце словно в тисках. Печаль, горькая, щемящая, обречённая. «Я так благодарна тебе». Голос принцессы дрогнул. «Ты бы только знала. Ради меня осмелиться на такой шаг. Никогда не забуду этого и готова исполнить любую твою просьбу. Все, что только захочешь. Например, мне ничего не нужно». Я сжала ладони дочери императора. «Но не обижайте меня, прошу вас», — мотнула я головой. «Это мой вам подарок. И он для меня бесценен», — прошептала Амая. Только я хотела сказать ей, что нам пора, как она произнесла. «Будешь моей названной сестрой?» «Что?» — опешила я, замирая от неожиданности. «Хочу, чтобы ты ей стала. Прошу, не отказывайся». В глазах ее высочества читалась искренняя мольба. «Леди Марана», — вновь послышался приглушенный голос Виана. «Мы привлекаем внимание, выходите». «Подумай», — печально улыбнулась Амая. «Дашь мне ответ утром на моем дне рождения. А сейчас идем». Как и положено, из экипажа сначала выходит тот, кто ниже титулом, то есть я. Но Амая, игравшая роль моей служанки, выскользнула первой, ничуть не смущаясь своего положения. Теперь оставалось добраться до дворца и войти в мои комнаты. Мы прошли через ночной двор, окутанный тьмой, мимо стражей, которые, увидев жетон, почтительно расступились в стороны. Виан не последовал за нами, вновь взбираясь на экипаж. Крыльцо, коридор, центральная лестница, нужное крыло. «Фух», — выдохнула Амая, нервно рассмеявшись, когда дверь закрылась за нами. «Мы справились». Ее взгляд скользнул к дивану, где лежали богатые платья и украшения. «Записка», — хмыкнула я, подхватывая свернутый лист бумаги и передавая его принцессе. Амая развернула послание, быстро пробегая глазами по строчкам. «И все-таки лорд Риаль поражает, одновременно пугая», — улыбнулась она, хитро взглянув на меня. Кашлянула я, вновь чувствуя непонятное смущение при упоминании его имени. «Что там?» После того, как мы уехали, он отправил послание придворной даме Раане, попросив принести мои вещи сюда. «Утром тетушка придет за мной, сделав вид, что я пришла к тебе на рассвете, так как мне якобы не спалось». «А Лиара?» — спросила я. «Она покинет дворец ночью», — подмигнула мне Амая. «Я остаюсь у тебя, а это значит...» «Что значит?» — опасливо спросила я, предчувствуя неладное. «Это значит, что у нас будет время посекретничать. Например, о...» Дочь императора намеренно сделала паузу. «О главе». «Мне что-то так спать захотелось», — выпалила я, вызвав у Амаи звонкий смех. «Он тебе нравится, да?» — наступало на меня ее высочество. «Да нет же! Врушка!» — хохотнула девушка. «Он на тебя так смотрел, ты бы только видела». Еще как видела. До сих пор чувствую кожей его взгляд. Он смотрел на меня, потому что я его разозлила. Наверное, мысленно подвергал меня пыткам. В памяти всплыло пыточное ведомство наказаний. Место, пропитанное стонами боли и запахом крови. Я нужна ему, но лишь для какой-то определенной цели. И эта цель точно не связана с теплыми чувствами.